Глава 59. Смерть демона Нарыки. Царь Парикшит спросил: «Как Кришна, владыка Лука Шаранги, освободил из плена своих будущих жен? Почему предал он смерти благородного сына земли, Нараку?» Блаженный Шука отвечал: «С самого рождения Пхаума, Нарака, творил бесчинство в стане богов. А когда он украл серьги у матери Индры, Адити, зонт Варуны и вершину горы Мандары, где испокон века предавались наслаждениям боги, предводитель небес Индра возроптал к Кришне с обидою на сына земли. Призвав к себе царь-птицу Гаруду, Всевышний вместе со своей женой Сатьябхамою помчался с быстротой ветра в логово Нараки, в город Прагджьотишапур, окруженный со всех сторон горами, рвами с водою, стенами из огня, буйными ветрами и железным частоколом. Своей чудотворной палицей Господь разрушил горную гряду, стрелами разбил копья, метательным кругом пробил брешь в огненной стене, иссушил водный ров и унял ветер, мечом снес железные колья. Звуком боевой раковины Кришна отворил крепостные засовы, вселив страх в сердца защитников города, отчего они побросали оружие и разбежались. Своею палицею, что подобно жезлу смерти, он сравнял с землей крепостной вал вокруг города. Услышав рев раковины, подобный тому, что оглашает вселенную в ее последний час, проснулся и восстал из воды пятиглавый демон Мура, что почивал на дне городского рва. В огненном сиянии пятиглавого титана исчезли все три мира. Над собою он высоко вознес железный трезубец и с яростью придавленной гадюки бросился на царя пернатых Гаруду. Рыча в пять своих свирепых глоток и изрыгая пламя, Мура, что было сил, метнул свой триострый дротик и взвыл так громко, что содрогнулась скорлупа вселенной. Но Кришна двумя стрелами рассек на три части летящий трезубец Муры и выпустил несколько стрел в головы демона. В ответ защитник крепости двинулся на Господа, размахивая огромной палицей. От удара о палицу Кришны оружие Муры рассыпалось на тысячи кусков. Безоружный, потрясая тяжелыми кулаками, демон бросился на владыку мира, но Кришна огненным диском вмиг снес ему все пять голов. Словно скала, срезанная молнией, обезглавленное тело Муры рухнуло обратно в воду. Но семь сынов титана — Тамра, Антарикша, Шравана, Випхавасу, Васу, Набхасван и Аруна восстали на Кришну за смерть своего родителя. По приказу Нараки они взяли оружие и последовали на поле брани за своим воеводою Питхой. Со всех сторон они окружили Господа, стараясь сразить его копьями, мечами, палицами, топорами, пиками и трезубцами. Но Кришна отбил все набеги сынов поверженного титана, разметав по земле их оружие, словно горчичные семена. В тот день меч Господа не знал пощады. Поле битвы покрылось руками, ногами, головами и туловищами в разбитых доспехах. Тысячи воинов Питхи отошли под ударами Кришны в царство Ямы. Увидев свое погибшее войско, сын земли Нарака был сокрушен горечью. Мечущий яростные взгляды, он выступил из крепости со своей дружиною на белых боевых слонах, столь же могучих, как те, что поддерживают вселенную, и свирепых, как во время битвы за слониху. Подобно сверкающей молниями туче, восседал Господь с супругою на крылах солнцеподобного Гаруды. Нарака подал знак своим воинам, и тысячи копий полетели в Кришну, угрожая ему смертью. Но не помогли Нараке эти копья. Кришна меткими стрелами перебил их, и в тот же миг сотни неотвратимых стрел, пущенных им, пронзили ратников Нараки, его слонов и лошадей. Они попадали на земь, обливаясь кровью, в муках расставаясь с жизнью. Стрелы Кришны в щепы разбивали вражеские мечи и копья. Под его ударами тысячами валились воины Нараки. Обезглавленные, рассеченные пополам, насквозь пронзенные и изрубленные в куски. Земля устлалась телами людей, слонов и лошадей. В свою очередь царь пернатых Гаруда разил вражеских слонов острыми крыльями, рвал их плоть клювом и когтями. Повсюду сеял Господь страх и ужас, обращая в бегство витязей, доселе не знавших поражений. И тогда поредевшее войско Нараки бежало с поля боя и укрылось в крепости, оставив своего предводителя одного против гнева Господня. Вложив всю свою силу, сын земли метнул в грудь Гаруды могучее копье, сокрушившее некогда молнию самого Индры. Но царь птицы... Копье демона было, что слону цветочная гирлянда. Тогда Нарака ринулся на Кришну, потрясая огромным железным трезубцем, но Господь увернулся от его оружия и в тот же миг снес голову сыну земли своим острым, как лезвие, огненным кругом. Когда покатилась по полю голова Нараки, увенчанная золотым шлемом и украшенная сверкающими серьгами, земля разразилась горестным стенанием, а небеса наполнились радостными кликами. Боги и мудрецы восславили величие Спасителя, а райские девы осыпали землю цветочным дождем. Земля поднесла Кришне золотые с драгоценными камнями серьги, принадлежащие матери богов Адити, победную гирлянду Вайджьянти, зонт владыки морей Варуны и вершину горы Мандары. Она поклонилась в ноги царю царствующих и, сложив у груди ладони, воспела ему хвалу. «Слався, господин мой! Бог богов, обладатель раковины, огненного колеса и палицы! Ты — душа всех душ и жизнь всех живых! несть числа обликом твоим, кое являешь ты на радость преданных тебе рабов. Я воздаю хвалу твоему величию, Господи, благословенны стопы твои, нежные, как лотосы, живот твой, прекрасный, как лотос, грудь твоя, украшенная венком лотосов, глаза твои, чарующие, как лотосы. Слава тебе, Господи, вместилище бытия, вседержитель, предвечное существо, прародитель вселенной, семя жизни, всеведущий владыка. Слава тебе, Господи, обладатель несчетных сил, нерожденный творец всего сущего, безусловная истина, хозяин земли, небес и всех сторон света, наполняющий своим присутствием все бытие. Не возбуждаясь сам, ты приводишь в возбуждение свою первичную природу, чем создаешь зримое разнообразие. Не омрачаясь сам, ты погружаешь во мрак мироздания. Не прилагая усилий, просто продолжая быть, ты сохраняешь бытие. Ты — владыка вселенной, ты — время, ты — существо и вещество, и ты — вне всего сущего. Ты повергаешь всех существ в состояние обмана, принуждая думать, что земля, вода, огонь, воздух, пространство, образы, властители, ум, чувства, плоть, самость и вещество в целом существуют отдельно от тебя. Тобою наполнено все бытие. Тебе нет равных, ты всюду и тебя нигде нет. Я молю тебя, Господи, дать убежище моему сыну, что преисполненный скорби и страха ныне предстал твоим очам. Молю не лишать на руку жизни, но коснуться его головы своею лотосной дланью и тем смыть с него все прегрешения. Блаженный Шука сказал: «Прикосновением руки Всевышний развеял страхи и тревоги поверженного витязя и направился в крепость, прославленную по всему миру своими богатствами». В царских покоях Кришна нашел 16 000 юных царевин, которых пленил Нарака, обложив данью земных государей. Наложницы тотчас воспылали страстью к своему прекрасному избавителю и возжелали в сердцах быть по закону его женами. И каждая думала про себя, что нет на свете большего счастья, чем принадлежать лотосоокому Кришне, дарить ему любовь и ласку. Царевин нарядили в новые светлые одежды, усадили каждую на паланкин о 4 носильщиках и вместе с добытыми сокровищами, доспехами, конями и колесницами отослали в дварку. Впереди царского каравана шествовали 64 белых боевых слона, каждый с 4 бивнями, как у знаменитого Айраваты. Затем Кришна вознесся в небесные чертоги и вернул матушке богов Адити ее серьги, похищенные демоном. С великими почестями встретили Кришну с Сатьябхамою боги, сыны Адити. В райских кущах царице Двараки приглянулось дерево Париджата, и Кришна, дабы доставить жене удовольствие, вырвал с корнем любимое дерево царя небес. Тут появился Индра, и, не узнав в похитителе своего господина, схватился за оружие и обещал жестоко покарать Кришну. Когда же Господь Бог вознес над своей головою огненный круг, царя богов объял трепет, и он отступил перед Кришной, как немощный старик. Верхом на Гаруде, с чудесной добычею, царственная чета вернулась домой в Двараку. Дабы доказать свою любовь обеим женам, Кришна посадил царское дерево в саду Сатьябхамы, но ветви его простилались над садом Рукмини, роняя туда свои золотые цветы и привлекая нектаром неутомимых пчел. Таковы алчущие земных богатств. Для достижения целей они показывают чудеса смирения пред Всевышним, но, едва достигнув желаемого, готовы идти войной на благодетеля, чьи милости обязаны всем, что имеют. Ничто не лишает так разума, как власть. Она — сущее проклятие для души. В Двараке Кришна умножил себя на число царевен и устроил свадьбу с каждой в ее новом, только что отстроенном дворце. А уж дворцами их красотой и великолепием Дварака славилась. И в каждом из них одновременно Кришна предавался семейным радостям со всеми своими царицами. Купола дворцов возвышались, как горные вершины, стены их блистали золотом и драгоценными камнями. Обо всех царицах Господь заботился в равной мере и перед каждой исполнял жизненный и супружеский долг. Земные женщины делили ложе с тем, при чьим ликом трепещут великие боги и творец вселенной Брахма. Страсть жен к своему господину возрастала день ото дня. Они смотрели на него с улыбкой, полной ласки и смущения. Они играли с ним, шутили и шептали ему нежные слова. Имея в подчинении сотни рабынь, царицы Двараки лично служили своему господину, готовили ему мягкое ложе, растирали руки и ноги, умощали их мазями, освежающими кожу, угощали хмельным орехом бетеля, обмахивали белыми опахалами, омывали его в купелях, украшали свежими гирляндами, расчесывали ему кудри и непрестанно радовали подарками.